Я замер. Голос другого. Что, что, что? Соси, я вроде не заикаюсь, удали его. Что-то хлюпнуло, как будто ботинком ступили в жидкую грязь. Раздался звенящий вопль, так вопят от нестерпимой боли, и когда не могут поверить в чудовищность происходящего. Соси, вот он, твой глазик, Антон, лежит на полу, прямо у твоих ног. Ну что, сучонок, назовешь мне имя? На кого работаешь, падла? Визг все не стихал. Он звенел в воздухе, отчетливо, громко, на одной ноте. «На кого работаешь? Да прекрати ты визжать!» Резкий звук удара. Визг стал потише. «На кого, сука, работаешь?» В визге слышались нотки протеста. Это был уже не визг, а гневный вой несправедливо осужденного. «На кого, гаденыш? Ладно, пока оставим. Вырви-ка ему второй глаз. Да не этим. Возьми, что ли, ложку». Мягкий, чуть скрипучий звук шагов, затихающий по мере того, как помощник Соси удалялся от микрофона. Визг перешел во всхлипывание. Вкрадчивый шепот Соси. «Кому ты продался, Энтон? Скажи мне, и все твои мучения мигом прекратятся». Сквозь всхлипывание прорывались какие-то нечленораздельные слова. «Как только назовешь имя, все сразу же прекратится. Обещаю, ты умрешь быстро, даже боли не успеешь почувствовать», — уговаривал кого-то Соси. Сдавленные рыдания, прерывистое дыхание. Это жадно хватал воздух, и опять рыдание, не стихавшее более минут. «Ну, говори!» Стон и чуть различимые слова. «Нет, я не... Ну-ка, дай сюда ложку!» «Девин! Полицейский! Девин!» Слова зазвучали отрывисто, будто под давлением вырвались из прохудившейся оболочки тела. Девин протянул руку через стол и выключил магнитофон. Только тут я понял, что окостенел на краешке стула, подавшись вперед и нависнув над столом. Я посмотрел на Энджи. Бледная она сидела в кресле, вцепившись в подлокотники. Оскар скучающе смотрел в потолок. «Это Энтон Мэриузер, 16 лет. Мы с Девином завербовали его в декабре. Стучал на Сосию, был бойцом у святых, погиб». «У вас есть эта запись. Так почему же Соси все еще на свободе?» — спросил я. «А ты когда-нибудь видел, чтобы жюри присяжных выносило вердикт, исходя из того, что голос обвиняемого похож на голос преступника, записанный на пленку? Ты прослушал запись. Хоть раз кто-нибудь назвал Сосию по имени?» — в свою очередь спросил меня Девин. Я покачал головой. «Я хочу лишь одного. Вы, ребята, должны знать, с кем имеете дело. Энтон выдал меня, но они работали над ним еще 90 минут. 90 минут! Как ему удалось прожить столько, да еще с вырванным глазом, ума не приложу. Когда мы через 3 дня нашли тело, я его не узнал, и мать родная не узнала. Идентифицировать труп удалось лишь благодаря стоматологической экспертизе». Энджи откашлялся. «Как вы получили эту запись?» «Магнитофон был спрятан у Энтона между ног», — ответил Оскар. «Он знал, что все записывается на пленку, и должен был всего-то навсего назвать Сосию по имени, но он перестал соображать и совсем забыл об этом. От такой боли обо всем на свете забудешь». Он посмотрел сначала на Дэвина, потом на меня. «Мистер Кензи, я не собираюсь действовать по схеме. Добрый следователь, злой следователь, но, тем не менее, вы друзья с Девином, а не со мной. Энтон был мне симпатичен, очень симпатичен, и поэтому я хочу знать, что вам известно об этом деле. И знать это мне надо сейчас. Подумайте, как можно дать показания, не компрометируя своих клиентов? Мы закроем на это глаза». «А ничего не придумаете, все равно придется рассказать, потому что нам надоело собирать по улицам трупы».